Девушка не последовала за ними. Стройная и безмолвная, она стояла в сумерках рядом с Ленцем и со мной. Я ожидал, что Ленц воспользуется случаем и сходу взорвется как бомба. Он был создан как раз для таких ситуаций. Но он словно лишился дара речи, и вместо того, чтобы затаковать, как Тетерев, стоял как монах ордена кармелитов и не мог пошевельнуться. «Простите нас», — сказал я наконец. «Мы не заметили вас в машине, иначе наверняка не стали бы так глупить». Девушка посмотрела на меня. «А почему бы и не поглупить?» Спокойным, неожиданно глуховатым голосом ответила она. «Не так уж это было страшно». «Не страшно, конечно, но и не так уж прилично, ведь наша машина развивает около 200 в час». Она слегка подалась вперед и засунула руки в карманы пальто. 200 километров? Ровно 198,2. Официально установлено. С гордостью точно выпалил из пистолета, объявила Ленц. Она рассмеялась. «А мы-то думали, что ваш потолок 60, 70. «Видите ли», — сказал я, — «этого вы просто не могли знать». «Нет, конечно», — сказала она, — «этого мы действительно не могли знать. Мы думали, что Бьюик вдвое быстрее вашей машины». «Понятно», — я отбросил ногой валявшуюся ветку. «Но, как видите, у нас было очень большое преимущество. Господин Биндинг, надо думать, здорово разозлился на нас». Она рассмеялась. «На какое-то мгновение, вероятно, да. Но ведь надо уметь и проигрывать. Иначе как же жить?» «Разумеется». Возникла пауза. Я посмотрел в сторону Ленца. Но последний романтик только ухмыльнулся, повел носом и не стал выручать меня. Где-то за домом закудахтала курица. «Прекрасная погода», — проговорил я наконец, чтобы как-то нарушить молчание. «Да, чудесная», — ответила девушка. «И такая мягкая», — добавил Ленц. «Просто необыкновенно мягкая», — дополнил я его мысль. Возникла новая пауза. Девушка, видимо, считала нас законченными кретинами. Но при всем желании ничего более умного я придумать не мог. Вдруг Ленц стал принюхиваться. «Печеные яблоки», — сказал он с чувством. «Похоже, к печенке нам подадут еще и печеные яблоки. Какой деликатес!» «Несомненно», — согласился я, мысленно проклиная и себя, и его. Кёстер и Биндинг вернулись. За эти несколько минут Биндинг стал совсем другим человеком. Видимо, он принадлежал к категории автоидиотов, которые испытывают абсолютное блаженство, если где-нибудь встречают специалиста, с которым могут всласть наговориться на любимую тему. «Не поужинать ли нам всем вместе?» — спросил он. «Само собой разумеется», — ответила Ленц. Мы пошли в зал. В дверях Готфрид, подмигнув мне, кивком головы указал на девушку. «Считай, что ты 100 крат вознагражден за утреннюю пляшущую старуху». Я пожал плечами. «Может, оно и так. Но почему ты не выручил меня, когда я стоял перед ней точно какой-то заика?» Он рассмеялся. «Надо чему-то научиться и тебе, дитя мое». «Нет у меня охоты учиться еще чему-нибудь», — сказал я. Мы последовали за остальными. Они уже сидели за столом.